Так что Сварог и Щепка все больше помалкивали, а их неразговорчивость с лихвой компенсировал монах. «Высшая сила в тот день благоволила нам, а чернотелым упырям в подмоге отказала, ибо прогневали они Создателя, вообразив себя птахами летучими», — степенно рассказывал тот, поворачивая над огнем кинжал с насаженной на него тушкой кролика. «Но мы сами не оплошали, не подвели Создателя. Когда вы, атаман, — он повернулся к Сварогу, — вынудили броситься в погоню за вами аж трех чернотелых упырей, тем самым снимая с нас часть непосильной ноши, их осталось не столь уж много против того, что было изначально. Всего трое их и осталось. Хотя и одного этого, не тваря зверя, возвращенного в злокозненном каскаде, не пожелаешь себе врагом. Уж больно ловкий прохвост и увертливое дело». Монах свел к переносице кустистые брови и неодобрительно покачал головой, когда Сварог наколдовал себе сигаретку. Истинно ради следует заметить, что тот же монах не выказывал ни малейшего неудовольствия, когда несколько минут назад Сварог магическим искусством сотворил вино. Бывший служитель культа, как ни в чем не бывало, опорожнил кувшинчик, да притом практически в один заглот, утер губы рукавом и одобрительно крякнул. «На наше счастье один из злыдней метнул свою сеть!» Размеренно продолжал экс-священник. «Не приметившись, не подумавши хорошенько, и накрыл ею половину кабинки, да в придачу товарища своего, который забился в ней, а кисей кролик в селках. Второй же нетопырь вознамерился попасть в кибитку, ступив ногой на тот железный лист, что крюком был отогнут и висел на одной сопле. Коли не топырь ведал бы, что медведь наш живой и дышит, то был бы осмотрительней, но в том-то и стоял его горе, со злосчастьем, что не ведал. Хотя медведь и не дожил премного от ранений, однако сподобился пнуть тот лист посильнее, да и вышбить его. Не топырь улетел к своим птицам вместе с железякой оторванной». Монах коротко хохотнул, огладил широкой краткопалой пятерней бороду и продолжил. «А третий, Сирич, последний из оставшихся, прыгнул на крышу кибитки, да не знал, что гнила она ненадежно, потому и провалился вниз, пробив дыру и ободравшись, и прямо ко мне в руки». Одной из тех рук, в которые на свое несчастье попал каскадовец, монах прихлопнул на шее комара и со словами «Горите, упырь, в огне!» смахнул размазанное насекомое с ладони в костер. «Вот так мы и уцелели в том заключении. А тут кибитка прибыла на гору, вытащил я медведя на голые скалы, углядел пещеру поблизости, да и занес туда, дабы он малость отлежался и силу вернул. А сам пошел осмотреться окрест. Осмотрелся, возвращаюсь. А я до сих пор не могу дознаться, где он шлялся столько времени, за которое меня 20 раз могли прикончить». Вступил в беседу босой медведь, возлежа возле костра на боку и подпирая голову рукой. «Я уже рассказывал, что заключенных держали где-то в подземных тюрьмах на вершине горы. Ну, когда рудник закрыли, кого-то отправили досиживать в обыкновенные тюрьмы, а кое-кто, оказывается, под шумок сбежал и остался жить в горах, в бывших пещерах-казематах. Здесь они и обитают до сих пор, пробавляются редкими вылазками на равнину. А так жизнь ведут все больше простую, незатейливую. Питаются корешками и горной козлятиной, ловят рыбу в ручьях. Это на свободе, задери, кабан, а они в камерах срока донашивают. Между прочим, они-то и следили, чтоб канатная дорога находилась в исправности, потому как сами нередко ею пользовались. Чего ноги зря стаптывать? Вот, значит, эта банда и нагрянула в пещеру, когда монах ходил по сторонам осматриваться. Зарезали бы они меня... Медведь широко зевнул. «За милую душу, чтоб тайну свою сберечь!» «Да хорошо, я в тот момент в сознании находился, и, углядев, кто там ко мне подкрадывается с ножами, начал называть имена. Заслышав голос, они остановились, а на именах норчик-то опустили. А когда выяснилось, что мы с папашей Черное Ухо были лепшими друзьями, ихний теперешний атаманаш слезу упустил. «Оставайся, — говорит, — с нами, и нам верховодь». Медведь сел, достал курительную трубку, пронесенную целехонькой сквозь лихие испытания, и принялся неторопливо набивать ее табаком. А вот табакерку медведь обронил еще во время высадки с электрохода. Некоторое время до появления сварога он курил подаренный пещерными жителями дешевый кислый самосад, но с нескрываемым облегчением избавился от него, швырнув в огонь, когда появился сварог. Правда, курить сигареты медведь не стал, потому как не признавал эти детские бумажные палочки. Он предпочел добывать табак потрошением сотворенных сварогом сигарет. Наверное, сварог мог бы наколдовать вместо груды сигарет нормальный трубочный табак, только зачем напрягаться, когда гораздо проще использовать опробованные формы. Штампуй, и все.